Да хоть желай, хоть нет, а будет гонка вам. Нет, Фёкла не в меня и шутки худо смыслит, отделает. Но брань на вороту не виснет. Брань не кричит, да мы поставим на своем и над крикуньею потешимся путем. Да должна ли ей сказать, кто я? Ну, вот задача. Сказать или лучше нет? А может быть, удача нам выйдет? Да как же быть? Бог весть. Ах ты, не как она. Ай, Карпушка, ты здесь. А где ж Варенька? Она в минуту будет дома. А это кто, мой друг? Мне что-то незнакомо. Уж не приезжий ли? Приезжая. Отколь? Ну, отвечай живей. Сюда приехала я к тетушке моей Варваре Савишне. А, жизнь моя, конечно, ты из Вильдюзевых, так рада я сердечно с тобой и с батюшкой скорее знакомство свесть. Попалась тетушка. Вам не угодно ли сесть? Спасибо, ангел мой. Вот это нынче диво, чтобы обходились старушками учтиво. Людей почтенных я привыкла уважать. Какая умница. Смелей, пошла писать. Не правда ли, сватюшка у нас придорогая? Девица славная, веселая такая, но не расстался бы с ней. Так стала ты, мой свет, еще не замужем. Кто? Я? Покуда нет. Вот что? Я лихо лгу. Да что и торопиться. Пока месть молода, так рад веселиться. А нынче ж все не то, что было в старину. Хоть, правда, муж у нас держал в руках жену и часом припугнет. А были мы счастливы. Теперь же нежит жен. А все они чуть живы, точь-в-точь усопшие. Ну, бог знает отчего, а нет веселого лица ни одного. И тем, мой свет, они тоскливей, чем моложе. И в Петербурге я видала часто тоже. Какую жизнь ведут большие господа? Чуть все не мрут с тоски. Хоть, правда, иногда находит и на них охота забавляться. И рада б кое-что затеять. Да боятся, что скажут. Да по мне что хочешь, говори. Что до меня кому? Всяк за собой смотри. Знакомым госпожам твердила часто я. Что вы скучаете, так сами ж виноваты. У нас покой и мир. Вы молоды, богаты. Но пусть в других землях есть кое о чем тужить. А слава богу, нам теперь-то и пожить... Да пересуды так их бедных запугали, что в моду уж вошло крушиться без печали. Та ж мода и в Москве, я там зимой была у мужниной родни. С ума была сошла. Нет, матушка, не так мы с молоду живали. Не знали моды мы крушиться без печали. А пуще весело мы проводили святки. Сберутся девушки. Песни и загадки, и фанты, и жгуты. Поднимем пыль столбом, такая беготня, что задрожит весь дом. А как гадали вы? Да мы пололи снег, смотрелись в зеркало, и, признаюсь, хоть грех, а лила олова. Эх, мать моя, напрасно. Ты вышла ли что-нибудь? Нет, вылилось неясно. Неужели ни венца, ни церкви, ни сердец? Нет, право. Что таить, ей вылился венец. Венец? Венец?